Иеродиакон и послушание. Помыслы, пытающиеся понять и присвоить себе любовь, это нечто ложное и внешнее, как и внешний обманчивый мир. Ибо лишь любовь есть истинный центр всего нашего бытия, скрытого под густым и темным облаком мысли о плоти и о мире. Первое робкое озарение входит в пробуждающуюся душу как удивление перед оживающей в ней любовью, истинной любовью к Тебе, Боже мой, не нуждающейся в помыслах, узревшей в Тебе полноту и неизменность всего благого и избравшей для себя опоры Твое постоянство добра и ясность благодати. Но прийти к такой любви сама по себе она не может. Не пройдя огненное очищение от гордыни через сугубое послушание духовному Отцу. Быстрее всего эгоистическое мышление разрушается в послушании, миг за мигом преображаясь в бескорыстную любовь к ближним. Но проникнуть в суть послушания оказалось не так просто, если бы не помощь старца. В этот суетный период меня перевели на заочное обучение, которое стало мало-помалу отходить на второй или даже на десятый план. Мой друг нес послушание эконома Троицы Сергиевой Лавры, и вскоре его возвели в чин игумена. Пришло известие, что скончался патриарх Пимен, и синод определил похоронить его в Лавре, в склепе под Успенским собором. Приготовление к погребению эконом поручил мне, и было очень хлопотно. Рабочие спешно готовили все необходимое к погребению, сооружали гробницу, укладывали мраморные плиты, выставляли ограждения. Похороны прошли торжественно. Прибыли правительственные чиновники с волевыми суровыми лицами и холодным взглядом, бронированные автомашины и кортеж с покойным патриархом. Сама церемония похорон оказалась не слишком долгой. Все выглядело сухо и официально. Так закончилась жизнь еще одного патриарха советской эпохи. Гости разъехались. Эконом поблагодарил меня и рабочих. Мы вручили бригаде строителей премию за сверхурочные работы и сами немного отдохнули в кельях. Монастырь благословил мне на несколько дней съездить помолиться в Дивеево, о чем хотелось бы рассказать немного позже. Так как прежнего наместника, при котором я поступал в монастырь, возвели в епископы, то настоятелем Троицы Сергиевой Лавры стал его помощник, отец Феофан, исключительно одаренный умом, памятью и редким благородством души. Как человек он вызывал у меня восхищение своими талантами, а как монах — глубокое уважение. Он сумел увидеть в отце Кирилле подлинную духовную личность, истинного Божьего человека. Начал ходить к нему на исповедь, и этим очень привлек к себе монашескую братию. Референтом у него стал тот самый улыбчивый парень из Университета дружбы народов, с которым мы подружились во время уборки снега возле паломнической гостиницы. Не знаю, как случилось, но ко мне стал приглядываться наш благочинный. Возможно, потому что мы вместе посещали чтение монашеского правила у отца Кирилла. Сам благочинный был обаятельным человеком, настоящий рязанский богатырь, наделенный к тому же проницательным умом и добродушным характером. «Вот что, отец, готовься к рукоположению», — объявил он неожиданно. В ближайшее воскресенье приезжает владыка и рукоположит тебя в иеродиакона. «Благословите, отче», — ответил я, помню, что отказываться монаху не принято, но после услышанного поспешил к батюшке, сильно обеспокоенный. «Не волнуйся, пора послужить Богу иеродиаконом. Нужно рукополагаться. Это воля Божия», — наставил меня старец. Советы благословения духовника успокоили мое взволнованное состояние, а слова друга рассеяли страхи. «Скажу тебе прямо», — доверительно сказал отец Пимен, — «самое лучшее дело для монаха — это быть иеродиаконом. Участвуешь в литургиях, причащаешься, всегда в благодати, а ответственности, как у иеромонаха, нет никакой. Это был для меня убедительный довод, и я успокоился. И подьяконы владыки долго объясняли мне, что я должен делать во время рукоположения, но, видя, что я от волнения ничего не могу запомнить, сказали: «Ты делай то, что мы тебе будем говорить, и ни о чем не беспокойся». Помню, мне пришлось стоять на амбоне с белым полотенцем, которое необходимо было подать владыке, и с большим кувшином в руках для возливания воды на его руки. Меня поставили на амбон, но в торопях налили столько воды, что тяжелый кувшин начал убивать меня своей тяжестью. Очень трудно было держать его на вытянутых руках, которые стали заметно дрожать. Я растерялся. Окликать кого-нибудь из служащих было неловко, а в душе возник страх. Смогу ли я удержать этот тяжелый кувшин с водой до того момента, когда его заберут помощники епископа? Вдруг я заметил крошечный выступ на иконостасе перед собой. Тихонько придвинувшись к нему, поставил на спасительный выступ краешек кувшина и только тогда перевел дух. Наконец два иподиакона торжественно ввели меня внутрь алтаря. Помню, как водили вокруг престола и облачали в одежды иеродиакона. Владыка возложил мне на голову руки, прочитал молитвы, и я впервые причастился из рук архиерея вместе с другими служащими иеродиаконами. Затем я дрожащим голосом произнес заключительную екатенью литургии, и служба закончилась. Все священники искренне поздравили новичка, но некоторым из монахов не понравилось мое быстрое рукоположение в иеродиаконы. Впрочем, это быстро забылось, перекрытое в душе новыми благодатными переживаниями от служения в литургиях. Благочинный, заметив, что я с большим благоговением отношусь к отцу Кириллу, стал постоянно записывать меня на все праздничные богослужения, на которых служил батюшка. За это я был ему очень благодарен, но из-за того, что он к тому же записывал меня нерасторопного и не знающего тонкостей службы на литургии с наместником, зорким и проницательным человеком, сильно переживал. Вскоре для меня открылся повод по достоинству оценить благородство характера нового настоятеля монастыря. В Лавру приехал митрополит Американской православной церкви, и я с ужасом убедился, что поставлен служить на совместную литургию. Делать нечего, нужно было служить. Лаврский архидиакон, благоволивший ко мне, большой почитатель отца Сафрония, беседы которого он давал мне слушать в записи на пленках, пожалел меня и оставил мне всего две малые ектинии. В мои обязанности входило кождение вместе с другим иеродиаконом при множестве служащих священников в присутствии митрополита и наместника, а также помощь в службе при неизбежной на таких богослужениях толчее, что давалось с большим напряжением, потому что очень не хотелось ошибиться. Во время кождения случилось так, что, кадя перед престолом, от волнения я ударил кадилом об его угол. Раздался грохот. Пылающие угли высыпались на ковер, от которого повалил удушливый дым. Расторопный пономарь, мой друг, отец Игнатий, ловко убрал рассыпавшиеся угли на совок и погасил тлеющий ковер. Инцидент быстро закончился. Когда я решился поднять голову весь красный от смущения, то встретил изучающий и сочувствующий взгляд американского митрополита. Лицо наместника оставалось бесстрастным. Я трепетал смотреть на архимандрита, не зная его реакции на мою неловкость, хорошо помня непреклонную строгость и властность предыдущего наместника. После завершения литургии, когда иподиаконы помогали архиерею снимать его облачение, я подошел к настоятелю и как можно убедительнее попросил прощения за причиненные неприятности. «Простите, отец-наместник, что я ударил кадилом о престол и рассыпал уголь». Архимандрит прямо посмотрел мне в глаза. «Вот если бы ты наступил мне на ногу и попросил прощения, тогда это было бы к месту. А здесь сам смотри за собой и впредь так не делай». Я поклонился и отошел в раздумье. Обычно такие ошибки на торжественных службах грозили тем, что совершивших промах убирали с глаз долой, и это соблюдалось неукоснительно. Помню строжайшую дисциплину, царившую в монастыре в самом начале моего пребывания в Лавре. Если у монаха, разносившего подносы во время приема патриарха, падала с подноса вилка, то одного движения брови начальства было достаточно, чтобы незадачливого помощника больше уже никогда не видели с подносом. Теперь же монастырь возглавил совершенно другой человек. Благородство сквозило в его словах, и как он потом это доказал, в его поступках. К тому же от доверенных монахов я узнал, что он прожил некоторое время на Кавказе, в Абхазии, подвязаясь там в уединении. С тех пор мое уважение к этому человеку только увеличилось, хотя его острый ум иногда заставлял меня быть осторожным в словах, которые нужно было тщательно подбирать, прежде чем отвечать на его вопросы. Итак, меня, с благословения наместника, отпустили в паломничество в Дивеево. Но прежде всего я пришел узнать волю Божию к отцу Кириллу. «Батюшка, есть у меня давнишнее желание, но боюсь поступить по своей воле». «А что такое?» «Очень хочется побывать в Дивеево, но как вы благословите? Не знаю, полезно ли мне выезжать в мир ради паломничества». «А как у тебя на сердце?» «Если скажете не ехать, не поеду, а если благословите, то помолился бы там с радостью. Тогда поезжай. Бог благословит. Только возьми благословение у отца-наместника». Так исполнилась давняя мечта моей юности. Дивеево — удивительное место на земле, живой рай. И тем более удивительный, что я застал его в годы полного разорения. Вместе с лаврским водителем мы к вечеру выехали в Дивеево на стареньком москвиче. Еще на подъезде к этим святым местам я увидел, как посреди бескрайних полей на линии горизонта встает силуэт собора удивительной красоты, словно достигающий куполом неба. Но при ближайшем рассмотрении картина предстала ужасающая. Разрушенный и оскверненный красавец собор, без дверей и без окон, стоящий среди мусора и запущенных бараков, каких-то рабочих поселений. На месте знаменитой канавки Матери Божией валялись отбросы, ее сделали помойкой. Кое-где стояли уродливые туалеты. Второй собор выглядел не лучше. Совершенно разоренное здание, удручающее своим видом. Но не это потрясло душу. Ее потрясло главное открытие, которое своей очевидностью являло несокрушимость духовных святынь. Если истребимо все, что может быть возведено человеческими руками, то святую благодать не истребить никому и никогда. Это невозможно сделать никакими человеческими усилиями. А благодать над этим местом, подобно божественному куполу, стояла такая, что перехватывала дух, и на глазах выступали слезы. На вечерней мы помолились в маленьком храме села Дивеево, где священник рассказал нам о старице мельничной пустыни, схимнице Маргарите. Помню ее неказистый домик, низенькую деревянную хибарку и ее саму, крепкую подвижную старушку с удивительными живыми глазами, стойкую верой монахиню, которую не сломили никакие бури и испытания. Мы подарили ей лаврские гостинцы и иконы и с благословением приложились к большому железному кресту преподобного Серафима. Разузнав дорогу к Саровскому источнику, приняли к сведению советы о всевозможных предосторожностях, чтобы не попасть в руки охраны и в зубы их овчарок. Тогда это была закрытая секретная зона. Мы с большой осторожностью пробрались к источнику и окунулись в нем. Благоговейным чувством от молитв у могилок преподобных сестер Дивеевских и основательницы монастыря закончилось наше паломничество. Покидал я пустынное Дивеево, переполненное благодатной радостью, охватившей душу и сердце. К ней примешивалась грусть о чудовищном поругании Дивеевских святынь, оставалось лишь верить пророчеству преподобного о будущем расцвете Дивеева и Сарова, что в дальнейшем и исполнилось. Преподобный Серафим вызвал в моей душе сильнейшее переживание. Ошеломленный величием Дивеевской благодати, я сделал перепечатанную машинописную копию книги святителя Серафима Чичагова «Серафима Дивеевская летопись» своей настольной книгой. Я читал ее и перечитывал вновь по нескольку раз, и все годы в Лавре были связаны с жизнью и учениями преподобного Серафима. А дивеевские юродивые стали в тот период моими любимыми святыми. Мне посчастливилось раздобыть копию портрета блаженной Пелагеи, и в келье я с благоговением любовался ее ангельским ликом, проливая слезы над книгой, вспоминая ее вышеестественное терпение и размышляя об удивительной жизни под водительством дивеевского старца. Мой интерес привлекли в ту пору все чудеса и явления Пресвятой Богородицы по всему миру, в Португалии, в Фатиме, затем в Каире и Лурде. Теперь мне стало понятно, почему в сумерки группа верующих женщин каждый вечер читала нараспев акафист Божией Матери у ворот Лавры, поглядывая на купола Предтеченского храма. То ли они ожидали там явления Богородицы, то ли кто-то из них увидел там Деву Марию с младенцем. Разгоряченный подвигами юродивых и блаженных, истории которых потрясли меня в летописи, я отправился к отцу Кириллу и на исповеди признался батюшке в сильном желании подражать жизни юродивых. «Кем ты хочешь быть?» — переспросил старец, внимательно глядя мне в глаза. «Юродивым, батюшка, если благословите». С замиранием сердца ответил я. «Ну уж нет, такой подвиг не по нашим силам», — строго ответил старец, а затем, мягко толкнув меня теплой ладонью в лоб, с усмешкой добавил. «Выбрось это из головы!» «Батюшка, а как наша церковь относится к явлениям Матери Божией за границей?» — отважился спросить я. «Как относится православная церковь к этому?» Старец задумался. «Не принимаем и не отвергаем. Таково наше отношение. Мы к явлениям ее на Западе относимся осторожно. Рассказывают, что есть ее пророчества в Португалии о России, но все они или закрыты в Ватикане, или перетолкованы католиками в их собственном духе. Еще меня привлекла жизнь некоторых оптинских старцев, особенно преподобных Льва Оптинского и Амвросия Оптинского. В последнем мне открылась удивительная глубина его мудрости, которая на многие годы стала для меня главным ориентиром в монашеской жизни. Вслед за ним гениальный духовный писатель, святитель Феофан Затворник, своими советами о молитве Иисусовой помог мне сформировать правильное представление о молитвенной практике. Еще мое сердце привлекла книга игумени Арсении о своей старице Арделеоне, и многие ее высказывания нашли в моей душе ответный отклик. Я записал их в записную книжку и часто перечитывал, поражаясь непостижимой глубине мудрости донских монахинь. Как завершение того подспудного процесса, который в ту пору проходила моя душа, поучения преподобного Нила Сорского заставили меня серьезно задуматься о путях монашества. Как непривлекателен был путь служения церкви через духовничество и епископство, все же тихая скромная жизнь в непрестанной молитве стала более всего мила моему сердцу. Когда я вернулся из этого удивительного паломничества, в Лавре меня ждала новость — послушание в столярной мастерской монастыря, той самой, в которой я подвязался сторожем, будучи абитуриентом семинарии. Многих столяров и плотников я уже знал, поэтому долго знакомиться не пришлось. При мастерской мне выделили маленькую комнату, где хранились документы и оформляли заказы. Несмотря на шум и визг работающих станков, она дала мне единственное уединение, где можно было всласть помолиться. рабочие столярной мастерской славились в Лавре как большие профессионалы. Среди них выделялись истинные русские умельцы и чрезвычайно талантливые люди, о которых я раньше читал только в повестях Лескова. Их любовь к совершенству проявлялась в изготовлении церковной утвари и разнообразных столярных заказов. Открытые, простые, приветливые, они вызывали глубокое уважение в моей душе. Незаметно все эти люди стали мне чрезвычайно близки. С экономом Лавры мы ввели для них премиальные, различные подарки к церковным праздникам, и наша дружба скрепилась взаимной симпатией на долгие годы. В скором будущем эти добрые люди и хорошие друзья помогли моему отцу поселиться в старом деревянном домике, удивительно удачно перестроив его. Они же затем придумали и изготовили для нашей горной церкви на Кавказе разборные окна, двери, а также престол и жертвенник, которые можно было переносить в рюкзаке. Когда впоследствии я начал служить литургии в горах, все мои друзья-столяры как будто стояли рядом. А количество послушаний в Лавре увеличивалось все более и более. Чем больше стараний приходилось прилагать к тому, чтобы выполнить в срок одно поручение, как сразу добавлялось несколько новых послушаний, которые нужно было успеть сделать. Эконом передал мне все строительные работы по переделке старых корпусов монастыря, строительство новых келий для монахов, заодно добавив послушание слесарную мастерскую с людьми особого склада, молчаливыми и сдержанными, а также гараж с шумными и веселыми водителями. Эта беспокойная внешняя деятельность забирала все мои силы, которых оставалось только на то, чтобы поздно вечером падать в своей келье на койку и засыпать. А утром после братского молебна преподобному Сергию вновь спешить на послушание, которые были выше поста и молитвы, но больше походили на изматывающую работу. Конечно, во всей этой суете душа находила полезные уроки, в основном в терпении и в отсечении своей воли. Но замечая, что не все и не всегда удается сделать так, как наметил эконом или наместник, или же видя, что рабочие не исполняют требуемые задания в срок, допускают небрежение в работе и совершают ошибки, во мне стала появляться раздражительность, нетерпимость к недостаткам, которые легче было устранить делом, чем исправлять гневом и выговорами. Поэтому мной начало овладевать уныние, переходящее в отчаяние от невозможности удерживать в этой повседневной суете, напоминающей больше аврал, хотя бы малую молитву. В таком совершенно разбитом и подавленном состоянии я пришел к старцу. «Батюшка, простите, не получается спасаться. Все теряю и благоговение, и терпение. Не могу удержать молитву в страшной суете. Что делать? Подскажите!» «Не унывай. Старайся стяжать в каждом деле мир душевный, и непременно спасешься. Как же это сделать? Объясните, прошу вас. Никогда не ставь дело впереди людей. Всегда цени людей больше любого дела. И во всех своих послушаниях подвязайся стяжать благодать. Всегда и во всем стремись обрести в душе мир Божий, которым можно горы передвигать, а дела к нему приложатся. А как обрести его, отче дорогой, когда я с людьми с утра до вечера? Исполнением заповеди Божией. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Это главная заповедь. А как же любовь, батюшка? Прежде любви стяжи мир духа и благодать, и лишь затем можно говорить о любви Христовой. А без благодати какая любовь? Одни страсти человеческие, да? Если в сердце не обретем Христа, то нет никакой возможности для возникновения в нас истинной любви. Отче, мне по-прежнему ничего не понятно, и даже кажется, что невозможно стяжать благодатный мир в такой суете. А ты изощряйся, и все получится. Бог благословит тебя, чадо. Утешенный, я вышел от духовника полной решимости испытать на деле, что значит «изощряйся». несмотря на помыслы недоверия, я ревностно взялся за стяжание душевного мира. Испытав первые ошибки и неудачи, обнаружил, что старец дал мне сокровенный ключ ко спасению. Прежде мне казалось правильным добиваться от рабочих неуклонного исполнения указаний эконома или наместника даже за счет ссор и раздражения. Теперь же, убедившись в бесполезности прежнего подхода к исполнению послушаний, я начал все усилия прилагать к тому, чтобы любое дело выполнять с миром души и в доброжелательном отношении к ближним. И чудеса последовали за чудесами. Чудесным стал выглядеть для меня каждый день. Машины с раствором, которые раньше опаздывали, теперь приходили в срок. Строительные материалы поступали без опозданий. Работы пошли успешнее и качественнее. На лицах рабочих появились улыбки. С удивлением я заметил перемены в самом себе и у строительных рабочих. Нам стало радостно встречаться утром на распределении работ, и всякое дело начало спориться, не вызывая у нас душевного надрыва. С каждой бригадой наладились добрые и дружеские отношения. Я ближе узнал их семьи, заботы и нужды, которые каким-то образом стали близки и мне. Эконом решил выделять мне деньги на премии для нуждающихся, добросовестных и старательных рабочих и для тех, кто оставался на сверхурочные работы. К тому же из дома мне прислали некоторую сумму за проданные мои книги, одежду и мебель, ставшие ненужными. «Что мне с этими деньгами делать?» — недоумевая спросил я у мамы по телефону. «Здесь у меня все есть, и покупать особо нечего. Раздай их рабочим, сынок», — услышал я в ответ. Только тогда мне открылась чистая радость отдавать от сердца, бескорыстно. Ненужные мне деньги доставляли радость многодетным семьям и их детям, но та радость, которая переполнила мое сердце, была несравнима ни с чем. Как только исчезла раздражительность, в душе появился пусть небольшой, но устойчивый мир. Как-то незаметно, словно исподволь, как подснежник из-под снега, пробилась молитва. С молитвой душевный мир начал крепнуть, а вместе с ним окрепла и молитва. Теперь послушания, сколько бы их ни было, перестали внушать уныние и отчаяние. В моей монашеской жизни забрезжил свет, возможность победить внешнюю суету через победу над суетой внутренней. Но появились и искушения. Несколько ночей подряд стало происходить непонятное. Каждое утро перед подъемом мне стало слышаться, словно кто-то тихо подходит к двери моей келии и негромко стучит в нее, пробуждая меня на полуночницу. «Может, это преподобный ходит по коридорам братского корпуса и будет монахов?» — разволновался я. «Говорят же, что кто-то из лаврских отцов видел это». Я рассказал отцу Кириллу о том, что происходит в моей келии по утрам, и свое представление об этом. «А молитву твой будильщик читает?» «Нет, батюшка». «Ну, тогда выкинь это из головы. Скажешь тоже, преподобный. Смиряй себя, и будет с тебя». Старец легонько толкнул меня ладонью в лоб. «Все это вражье». Вместе с первым оживлением отчаявшейся души появилось желание писать стихи. Лишенные жизни среди природы, мне было дорого каждое деревце и каждый цветок в монастыре. И когда появилась возможность выезжать за целебной святой водой к источнику преподобного Сергия, называвшемуся Малинники, сердце мое обнимало каждый куст и каждую сосну. Помню мартовскую дорогу в солнечный день. Солнце, слепя глаза, отражалось в каждой весенней луже, в которых купались радостные воробьи. В бескрайнем потеплевшем небе плыли легкие весенние облака, неся тепло на север, к горизонту, где сияли лаврские церковные купола. Невольно родилось первое стихотворение. «Ах, синь какая, до боли в глазах, земля открывает лик, и солнце играет на куполах, певучий рождая блик. Как редкое чудо над стыком полей, на миг замедлив полет, под благовест белая стая церквей по озеру небо плывет, и вторят ей рощи, и леса клин, и гомон далекий села. Ах, это милая в небе синь, с иконы, что ли, сошла? В благодарность за помощь и устроение всей моей жизни само собой сложилось другое стихотворение, посвященное преподобному Сергию. «С Божией книгою сокровенную наслаждался ты в глуши, молчаливою беседою о спасении души. Не вела дорожка торная к одинокому жилью, только ночь бродила черная и стучала в дверь твою. От лучины дым кудрявился, спаса лик приветлив был. До земли ему ты кланялся и за все благодарил». Когда в душе укрепляется отвращение к тленным вещам и земным благам, и возгорается святое пламя покаянной молитвы, устремленной к достижению вечной жизни, в это время душу тяжелым грузом начинают тянуть в бездну тлена и праха накопленные ею дурные привычки. И тогда в сердце рождается плач о своей немощи и слабости, плач о представляющейся душе недостижимой, высокой и святой цели, бессмертии, плач о том, чтобы жить и дышать единым Христом.